Распределение по лучам фактически происходит еще на Земле, пока в физическом теле. Там же, то есть в мире тонком, когда отбрасываются земные наслоения, дух освобождается для того, чтобы полностью слиться со своим лучом, к которому он тяготел и с которым был уже неразрывно связан и в плотном существовании. Любимому ученику посылается луч, и он неотрывно в нем пребывает. Связь эта устанавливается в веках и на все будущее. Те, кто от тьмы луча не имеют и не имеют такого тяготения к свету, чтобы найти в себе силы оторваться от тьмы. Те, кто бессознательно служит тьме, когда начинают понимать свое истинное положение, ужасаются и готовы бы отвратиться от тьмы, но притяжения темного полюса настолько сильны, и так они связаны с тьмою, что энергий и воли для противодействия не хватает. Обреченность свою сознают, но сделать ничего уже не в состоянии. К свету надо притянуться еще на земле. Из твердыни протянуты руки, и льются лучи, и многие примыкают и притягиваются к ним бессознательно, не зная ни о твердыни, ни об учителе. Но все дело в служении тьме или свету, и этим условием определяется притяжение к лучам и распределение по лучам. Но следует знать, что если в стане света действуют лучи света, то на стороне тьмы действуют лучи тьмы, и притяжение их действует на темных духов, увлекая их в бездну. Есть и промежуточное состояние, довольно серенькое, бесцветное и унылое. Все степени состояния имеются в мире надземном, и каждое притяжение к ним основано на принципе соответствия или закона созвучия. Закон не приложен, но справедлив. Ибо то, что есть в человеке, что накоплено в нем в течение его жизни, притягивается к соответствующим слоям пространства, родственным и близким природе, сущности, характеру этих накоплений. Закон обойти или обмануть невозможно. Каждый имеет окружение по себе. Происходит как бы продолжение в созвучных им условиях тех устремлений, которые свойственны духу. Конечно, обжора фактически обжираться уже не сможет, так как нет физического тела, нет и еды. Но пластичность материи незримого мира и творческой способности духа, заменившей ему земные способности, позволяет из этой материи создавать желаемые формы, желаемые яства и обжираться ими воображаемо, ибо мысль становится там действительностью, видимой и ощущаемой как реальность. Разница в том, что на земле переполненный желудок дает ощущение удовлетворенности, хотя и временной, но там ее нет и быть не может, так как вожделение к пище живет, а насытиться ему фактически нечем. Только когда энергии вожделения исчерпают себя на своем породителе, наступает освобождение от этого рабского состояния. Потому лучше овладеть собой уже на земле и не позволять ни одной страсти владеть собою, ибо процесс изживания ее в мире незримом очень мучителен. Тот, кто овладел своей мыслью и подчинил ее воле и обуздал свои чувства, надев на них серебряную узду духа, может спокойно войти в тот мир, где все движется мыслью.